Волшебники. Описание. Маги этой категории творят магические предметы, наделяя их особыми свойствами. Эти маги могут создавать объекты, наполненные энергией или даже имеющие некоторые подобия сознания. Магические предметы, созданные волшебниками, обладают большей силой и энергией. Кроме того, они являются вместилищем сознаний. Качество. Эти маги способны создавать сгустки энергии, содержащие в себе большое количество энергии и информации. Они могут создавать пространственные пузыри, обладающие качествами псевдоразума и псевдосознания. Ситхи. Высшей способностью этих магов является способность создавать сгустки энергии, обладающие различными свойствами. Инструменты. Инструментами этих магов являются концентраторы энергии и информации. К ним относятся жезлы и магические кольца. Оружие. Оружием этих магов являются подбрасываемые жертве опасные артефакты, магические мины. Артефакты, создаваемые этими магами как оружие, могут обладать огромной разрушительной силой. Магические предметы. Маги этой гильдии обладают магическими предметами, несущими в себе разум или даже сверхразум. К их магическим предметам могут относиться также големы и различные формы нежити. Трансформации. Эти маги могут вселять свое сознание в предметы или на какое-то время вселяться в некоторых животных или в других людей.